Глава 3. Путешествие в Уссурийский край. Перевод в Восточно-Сибирский округ. Приезд в Иркутск и подготовка экспедиции. Влюбленный немец. История открытия Уссурийского края. Пароходное путешествие. Первые впечатления. Албазин. Пророческие слова о Хабаровске. Жадность торговцев, нищета и местные нравы. Пошилки. Невероятные истории о рыбном богатстве. Цветущие лотосы на Сунгаче. Прибытие на озеро Ханка. Наконец, благодаря содействию некоторых важных лиц, Пржевальскому удалось добиться причисления к генеральному штабу и перевода в Восточно-Сибирский округ. Приказ о новом назначении был подписан 17 ноября 1866 года. В январе следующего года он выехал из Варшавы. С ним отправился немец-препаратор Роберт Кехер. Они условились делить пополам коллекции, которые соберут в путешествии. Проездом через Петербург Пржевальский впервые лично познакомился с Семеновым Тяньшанским, тогда уже известным путешественником, председателем секции физической географии Русского географического общества. Будущий путешественник объяснил план своего путешествия в Центральную Азию и просил содействия РГО. Однако организовать такую дальнюю экспедицию под руководством молодого и практически неизвестного Пржевальского общество не решилось. «В то время, — писал Семенов Тяньшанский, — общество крайне редко помогало материальными средствами молодым путешественникам, отправлявшимся в путешествие по своей инициативе. Может быть, потому что такая инициатива проявлялась еще слишком редко. Но от времени до времени оно снаряжало свои экспедиции, подбирая состав их исключительно из лиц, уже известных своими научными трудами и рекомендуемых организаторами экспедиций. Пржевальский был в научном мире еще совершенно неизвестной величиной, и дать пособие ему на его предприятие, а тем более организовать под его руководством целую экспедицию, Совет общества не решился. В качестве председательствующего в отделении и в глубокой уверенности, что из талантливого молодого человека может выйти замечательный путешественник, я, однако же, старался ободрить Николая Михайловича и теплым участием и рекомендательными письмами. При этом я обещал Николаю Михайловичу, что если он на собственные средства сделает какие бы то ни было интересные поездки и исследования в Уссурийском крае, которыми докажет свою способность к путешествиям, то по возвращении из Сибири он может надеяться на организацию со стороны общества под его руководством более серьезной экспедиции в Среднюю Азию. Из речи Семенова Тяньшанского 9 ноября 1888 года. В конце марта 1867 года с письмами к администрации и руководителям филиала Русского географического общества в Сибири Пржевальский прибыл в Иркутск, а в начале мая получил командировку в Уссурийский край. Сибирский отдел общества оказал ему содействие в выдаче топографических и астрономических инструментов и небольшой суммы денег, что было очень кстати при скудных средствах путешественника. Помимо офицерского жалования, Пржевальский располагал некой суммой денег за прочитанные лекции, прогонными за 2 лошадей и 1000 рублей, выигранной у товарищей в карты. В Иркутске он продолжает усиленно готовиться к экспедиции. Все имеющиеся в городе книги, рукописи, заметки, касающиеся Уссурийского края, были им прочитаны. Перед отъездом он составил памятную книжку-справочник для предстоящего путешествия. «В научном отношении, — пишет Пржевальский, — я был достаточно подготовлен по занимаемому меня предмету. Хорошо знал ботанику, орнитологию и прочее. При этом имел с собой большой запас разных книг. Научное оборудование было простое и состояло из термометра, компаса и маршрутных карт. Не было с собой даже барометра, и Пржевальский определял впоследствии высоты гор по разнице температур у подножия и на вершине. Единственное, чего было вдоволь, это дроби и пороху. Одной только дроби он имел с собой 4 пуда. Одно омрачало настроение путешественника. Роберт Кейхер, которого Пржевальский взял из Варшавы в качестве препаратора, отказался разделить планы товарища. И когда Пржевальский объявил, что едет на Амур, немец решительно заявил: «Нет, я и так далеко заехал, дальше не поеду». Причиной такого упорства была некая Амалия, по которой Керхер все время тосковал, вызывая раздражение партнера. «Лишившись неожиданно спутника, — вспоминал Николай Михайлович, — я был этим огорчен. Но тут случайно зашел ко мне из штаба Ягунов, только что поступивший в топографы. Мы разговорились, Ягунов настолько понравился мне, что я предложил ему ехать со мной на Уссурье. Тот согласился. Кроме того, с нами отправился Николаев». Восторженное настроение, в котором находился молодой исследователь, отразилось в следующем письме. «Через три дня, то есть 26 мая, я еду на Амур, потом на реку Уссури, озеро Ханка и на берега Великого океана к границам Кореи. Вообще экспедиция великолепная. Я рад до безумия. Главное, что я один и могу свободно располагать своим временем, местопребыванием и занятиями. Да, мне выпала завидная доля и трудная обязанность – исследовать местности, в большей части которых еще не ступала нога европейца. По сравнению с более поздними грандиозными по своему масштабу и результатам экспедициями Пржевальского, его первое путешествие по Уссурийскому краю можно назвать «пробой пера», и биографы обычно не заостряют на нем внимание. Однако именно оно заложило основу и структуру всех его последующих экспедиций, поэтому в этой книге я остановлюсь на нем подробнее. Кроме того, нам представляется великолепная возможность посмотреть на Уссурийский край метками и неравнодушным взглядом нашего героя. В первой главе описания своего четвертого путешествия в Центральную Азию Пржевальский писал: «Путешественнику-новичку необходимо сперва испробовать свои силы на небольшой и не особенно трудной экспедиции, какой для меня было путешествие в Уссурийском крае в 1867, 68 и 69 годах, дабы приобрести некоторую опытность и потом уже пускаться в более крупное предприятие». Он не был первым путешественником по Уссурийскому краю, но он по праву может считаться первым исследователем, давшим всестороннее описание этой неизученной тогда обширной области. Первым русским путешественником, поднявшимся в 1855 году вверх по Уссурье на 130 километров до устья реки Хора, был Максимович. Первое же обстоятельное географическое исследование Уссурьи произвел Винюков в 1858 году. Поднявшись вверх по Уссури до устья реки Сунгачи, Винюков оставил в стороне бассейн озера Ханка и направился далее вверх по Уссури, затем по реке Лифудин и ее притокам, к гавани Владимира. Но обстоятельства не позволили Винюкову дойти до гавани, находящейся от него только в 35 километрах. Он вынужден был вернуться. Путешествие Винюкова, продолжавшееся два месяца, было описано им в статье «Обозрение реки Уссури». В 1859 году по поручению Сибирского отдела географического общества долину Уссури исследовали ботаник Маак и этнограф Брылкин. Они поднялись вверх по Уссури, далее по реке Сунгачи, к посту на озере Ханка, который и был конечным пунктом экспедиции. Путешествие Маака и Брылкина продолжалось 4 месяца. В 1860 году Максимович снова командируется ботаническим садом в Уссурийский край. На этот раз он поднялся по Уссури до реки Фудзи, а затем перевалил через хребет, вышел к заливу Владимира, откуда на пароходе отправился в Пасьет. Геолог и ботаник Шмидт, занимаясь изучением долины Амура и острова Сахалина, посетил в 1861 году Уссурийский край. Он пересек его с юга на север от Владивостока до Хабаровска, вверх по Суйфуну к озеру Ханка и далее вниз по Сунгачи к Уссури. Путешествие Шмидта в пределах Уссурийского края продолжалось около 4 месяцев. В 1859-1863 годах в Уссурийском крае путешествовал капитан корпуса лесничих Будищев, давший в результате путешествия описание лесов Приморской области, напечатанное в 1867 году в записках Сибирского отдела географического общества. В 1863-1864 годах Уссурийский край посетил горный инженер Лопатин, изучивший месторождение каменного угля на реке Суйфуне. В это же время горный инженер Аносов посетил Сихотэ-Алинь и озеро Ханка. Из предшественников Пржевальского, изучавших с той или иной точки зрения Уссурийский край, достойны упоминания также натуралист Радде, занимавшийся изучением млекопитающих и птиц Дальнего Востока, и штабс-капитан Гельмерсен, пополнивший своими съемками картографические материалы по Уссурийскому краю и собравший ценные географические сведения. Дорог и памятен для каждого человека тот день, в который осуществляются его заветные стремления, когда после долгих препятствий он видит, наконец, достижение цели, давно желанной. Таким незабвенным днем было для меня 26 мая 1867 года, когда, получив служебную командировку в Уссурийский край и наскоро запасшись всем необходимым для предстоящего путешествия, я выехал из Иркутска по дороге, ведущей к озеру Байкалу, и далее через все Забайкалье к Амуру. Такими словами начинает Пржевальский книгу о своем первом путешествии, которую, как и всю свою экспедицию, великий путешественник посвятил своей горячо любимой матери. На Байкале в это время уже существовало пароходное сообщение. Летнее сообщение через Байкал производилось в то время двумя частными купеческими пароходами, которые возили пассажиров и грузы товаров. Оба эти парохода погибли осенью 1869 года. Пристанями для всех пароходов служили на западном берегу озера селение Лиственничное, лежащее у истока реки Ангары, а на восточном – Посольское, расстояние между которыми около 90 верст. Как подмечает Пржевальский, кроме водного сообщения через Байкал, вокруг южной оконечности озера существовало еще сухопутное почтовое по Кругобайкальской дороге, устроенной за несколько лет до начала путешествия. Впрочем, летом по этой дороге почти никто не ездил, так как пароходное сообщение все находили более удобным. Миновав небольшое 60-верстное расстояние между Иркутском и Байкалом, я вскоре увидел перед собой громадную водную гладь этого озера, обставленного высокими горами, на вершине которых еще виднелся местами лежащий снег. Переправившись через Байкал, путешественники дальше пустились в путь на лихой тройке и так преодолели почти 1000 верст Забайкальской степи до селения Сретенское на реке Шилке, где начиналось пароходное сообщение с Амуром. Острый взгляд путешественника подмечал и рельеф местности, и виды цветущих растений, и встречавшихся по дороге людей, их привычки, одежду, предпочтения в еде. Местность на всем вышеозначенном протяжении носит вообще гористый характер, то дикий и угрюмый, там, где горы покрыты дремучими, преимущественно хвойными лесами, то более смягченный там, где расстилаются безлесные степные пространства. Последние преобладают в восточной части Забайкалья по Ингоде, Аргуне и, наконец, по Шилке. В таких степных местностях, представляющих на каждом шагу превосходные пастбища, весьма обширно развито всякое скотоводство как у наших русских крестьян и казаков, так и у кочевых инородцев, бурят, известных в здешних местах под именем «братских». Однако Забайкалье произвело на меня не совсем благоприятное впечатление. Суровый континентальный климат этой части Азии давал вполне знать о себе, и несмотря на конец мая, по ночам бывало так холодно, что я едва мог согреваться в полушубке, а на рассвете 30 числа этого месяца, мая, даже появился небольшой мороз, и земля по низменным местам покрылась инеем. Растительная жизнь также еще мало была развита. Деревья и кустарники не вполне развернули свои листья, а трава на песчаной и частью глинистой почве степей едва поднималась на вершок и почти вовсе не прикрывала грязно-серого грунта. С большой отрадой останавливался взор только на плодородных долинах рек Селенги, Уды, Каргилея и других, которые уже были покрыты яркой зеленью и пестрым ковром весенних цветов, преимущественно лютика и синего касатика. Даже птиц по дороге встречалось сравнительно немного, так как время весеннего пролета уже прошло, а оставшиеся по большей части сидели на яйцах. Только кое-где важно расхаживал одинокий журавль или бегали небольшие стада дров, а на озерах плавали утки различных пород. Иногда раздавался звонкий голос лебедя-кликуна, между тем, как знакомый европейский певец-жаворонок заливался в вышине своей звонкой трелью и сильно оживлял ею безмолвные степи. С перевалом за Яблонный хребет, главный кряж которого проходит недалеко от областного города Читы и имеет здесь до 4000 футов, 1220 метров, абсолютной высоты, характер местности несколько изменился. Она сделалась более открытой, степной. Вместе с тем и сам климат стал как будто теплее. Так что на живописных берегах Ингоды уже были в полном цвету боярка, шиповник, черемуха, яблоня, а по лугам красовались касатик, лютик, лапчатка, одуванчик, первоцвет и другие весенние цветы. Просто удивительно, с какой ласковой поэтичностью и одновременно научной точностью этот могучий человек описывает природу края. Ну и, конечно, страстный охотник Пржевальский никак не мог не пройти мимо повадок местных животных и особенностей охоты на них. Из животного царства характерным явлением этой степной части Забайкалья служат байбаки, или по-местному тарабаганы. Небольшие зверьки из отряда грызунов, живущие в норках, устраиваемых под землей. Впрочем, большую частью дня, в особенности утро и вечер, эти зверьки проводят на поверхности земли, добывая себе пищу или просто греясь на солнце возле своих нор, от которых никогда не удаляются на большое расстояние. Застигнутый врасплох тарабаган пускается бежать, что есть духу, к своей норе, и останавливается только у ее отверстия, где уже считает себя вполне безопасным. Если предмет, возбудивший его страх, например, человек или собака, находится еще не слишком близко, то, будучи крайне любопытен, этот зверек обыкновенно не прячется в нору, но с удивлением рассматривает своего неприятеля. Часто он становится при этом на задние лапы и подпускает к себе человека шагов на 100, так что убить его в подобном положении пулей из штуцера для хорошего стрелка довольно легко. Однако, будучи даже смертельно ранен, тарабаган все еще успеет заползти в свою нору, откуда уже его нельзя иначе достать, как откапывая. Мне самому во время проезда случилось убить несколько тарабаганов, но я не взял ни одного из них, так как не имел ни времени, ни охоты заняться откапыванием норы. Милые сердцу путешественника охотничьи обычаи, тем не менее, не заслоняли основной цели. Прибыв в Сретенское, Пржевальский с той же прилежностью описывает особенности амурского судоходства. Нужно заметить, что Сретенск есть крайний пункт, откуда отправляются пароходы, плавающие по Амуру. Выше этого места они могут подниматься не более как верст на 100, до города Нерчинска, и то лишь при большой воде. В тех видах, что Сретенск есть крайний пункт амурского пароходства, здесь устроена гавань для починки и зимовки пароходов. Впрочем, большая часть этих пароходов зимует в городе Николаевске, а в Сретенске остается не более 2 или 3. Вообще, все водное сообщение по Амуру производится в настоящее время 12 казенными, в том числе 2 парохода ходят, собственно, по реке Уссури и озеру Ханка, и 5 частными пароходами. Кроме того, здесь есть еще 4 парохода телеграфного и 3 инженерного ведомства, так что всего 24 паровых судна. Пароходное сообщение было нерегулярным, так как Шилка в этом месте быстра, камениста, но мелка, и пароходам случалось получать пробоину. Это и случилось с судном, на котором отбыл путешественник. Понимая, что ремонт может затянуться, Пржевальский нанял лодку и вместе со спутниками отправился вниз по реке самостоятельно. Вскоре мы прибыли в казачью станицу Горбицу, откуда до слияния Шилки с Аргунью тянется на протяжении 200 верст пустынное, ненаселенное место. Для поддержания почтового сообщения здесь расположено только 7 одиноких почтовых домиков, известных по всему Амуру и Забайкалью, под метким именем «Семи смертных грехов». Действительно, эти станции вполне заслуживают такого названия по тем всевозможным неприятностям, которые встречает здесь зимой каждый проезжающий как относительно помещения, так и относительно почтовых лошадей, содержимых крайне небрежно и едва способных волочить свои собственные ноги, а не возить путников. На всем вышеозначенном 200-верстном протяжении берега Шилки носят дикий и мрачный характер. Сжатая в одно русло шириной 70-100 сажен, 140-200 метров, эта река быстро стремится между горами, которые часто вдвигаются в нее голыми отвесными утесами и только изредка образуют неширокие пади и долины. Сами горы покрыты хвойными лесами, состоявшими из сосны и лиственницы. А в иных местах, в особенности на так называемых «россыпях», то есть рассыпавшихся от выветривания горных породах, совершенно обнажены. Хотя животная жизнь в здешних горных лесах весьма обильна, и в них водится множество различных зверей – медведей, сахатых, изюбов, белок, кабарги и отчасти соболей – но все-таки эти леса, как вообще все сибирские тайги, характеризуются своей могильной тишиной и производят на непривычного человека мрачное, подавляющее впечатление. Даже певчую птицу в них можно услышать только изредка. Она как будто боится петь в этой глуши. Остановившись, бывало, в таком лесу прислушиваешься, и ни малейший звук не нарушает тишины. Разве только изредка стукнет дятел или прожужжит насекомое и улетит бог знает куда. Столетние деревья угрюмо смотрят кругом, густое мелколесье и гниющие пни затрудняют путь на каждом шагу и дают живо чувствовать, что находишься в лесах девственных, до которых еще не коснулась рука человека. Несколько оживленнее были только горные пади, где показывался лиственный лес и редкие неширокие луга по берегам Шилки, там, где горы отходили в сторону на небольшое расстояние. Травянистая флора таких местностей была весьма разнообразна и являлась в полной весенней свежести и красоте. Замечательно, что несмотря на половину июня, по берегам Шилки иногда еще попадался лед, пластами сажен в 70-150 метров длиной, при толщине более 2 футов, 60 сантиметров. Гребцы-казаки говорили мне, что тут можно встретить лед до начала июля, и это служит весьма красноречивой рекомендацией суровости здешнего климата. Во время плавания по реке нам везде попадались различные птицы. Кулики, утки, чомги, цапли, черные аисты. И как страстный охотник я не мог утерпеть, чтобы не выстрелить в ту или другую из них. Обыкновенно я помещался на носу лодки и постоянно посылал приветствия всем встречающимся тварям то из ружья, то из штуцера, смотря по расстоянию. Этот отрывок из дневников Пржевальского настолько ярко описывает происходящее, что из него одного можно уже представить, как происходили и первое, и все последующие путешествия. Этим человеком владела неутолимая, мальчишеская страсть, и она же увлекла за ним других, невзирая на все тяготы и неизбежный ропот. Благодаря быстрому течению Шилки мы успевали, несмотря на частые остановки, проезжать верст по 100 в сутки, и 14 июня прибыли к тому месту, где эта река, сливаясь с Аргунью, дает начало Великому Амуру. Последний имеет здесь не более 150 сажен, 320 метров ширины, и почти не изменяя характера берегов Шилки, прорывается через северную часть Химганского хребта, который, как известно, отделяет собой Маньчжурию от Монголии. Пржевальский делает эту запись, основываясь на авторитете исследователей Гумбольдта и Риттера. Однако уже в те времена неточность была исправлена, и этот хребет стал известен под принятым сегодня названием Дуссе-Алинь. Как здесь, так и несколько далее, река имеет общее направление к востоку до Лбазина, казачьи станицы, выстроенные на месте бывшего городка, знаменитого геройской защитой в конце 17-го столетия, горсти наших казаков против многочисленного китайского войска, их осаждавшего. В самой станице до сих пор еще видны остатки валов прежнего укрепления, а на острове противоположного берега реки сохранились следы китайской батареи. Здесь нужно немного отступить от описания путешествия и привести несколько фактов. Лбазин – первое русское поселение на Амуре. Отчет жизни первой русской столицы Приамурья начинается еще в 17 веке. В 1650 году первопроходец Ерофей Хабаров заложил укрепление в расположении даурского поселения князя Албазы, где русские казаки пережили зиму. Опорный пункт русских казаков на Амуре рос и развивался, не давая покоя цинскому Китаю. На Албазин начались набеги маньчжуров. В 1685 году маньчжурской армии, вооруженной артиллерией, удалось разрушить деревянные укрепления острога и добиться ухода албазинцев в Нерчинск. В том же году русские казаки вернулись и восстановили крепость, насыпав земляные стены, которым уже не страшны были цинские ядра. С нового похода маньчжуров в 1686 году началось так называемое «Албазинское сидение». Сначала цинская армия упорно штурмовала крепость, потом началась блокада, которая продлилась 3 года. Албазинцы не отступали, несмотря на неравные силы, голод, цингу и потери в боях. Казаки ушли лишь в 1689 году после подписания Нерчинского договора и согласия России на уничтожение острога. С Албазином связан и первый православный монастырь на Амуре – Спасский, сожженный во время штурма острога маньчжурами в 1685 году. И именно в Албазин иеромонах Гермоген принес чудотворную албазинскую икону Божией Матери «Слово плоть бысть», ныне главную святыню Амурской области, чествование которой установлено Русской Православной Церковью 9-22 марта. Прибыв в Албазин, Пржевальский совершенно неожиданно застал частный пароход, шедший к Амуру, и сел на него. Сразу за поворотом течение реки изменилось. Теперь Амур разливался на широкие рукава, образуя острова и старицы. Менялся и характер растительности. Хвойные леса постепенно уступали место широколиственным и начали встречаться в причудливом смешении растения, которые в глазах жителя Центральной России выглядели южными и даже субтропическими. Путешественник отмечал, что местные казаки живут относительно хорошо и в мире с инородцами. Кроме казаков, на Верхнем Амуре встречается 2 племени инородцев – арачоны, кочующие по Шилке и Амуру до Албазина, и манегры, обитающие далее вниз, почти до устья Зеи. Тунгуско-маньчжурские народности, родственные эвенкам и позже слившиеся с ними. Арачоны в настоящее время еще проживают в Китае. Как те, так и другие занимаются исключительно охотой и рыбной ловлей, а потому кочуют с места на место, смотря по времени года и условиям своего промысла. Для меновой торговли с русскими купцами арачоны собираются ежегодно в декабре в долину реки Алдоя, одного из левых притоков Верхнего Амура. А манегры в то же время приезжают на устье Кумары, куда являются маньчжуры со своими товарами. Во время проезда я часто видал по берегам Амура берестяные юрты этих инородцев, прикочевавших сюда для ловли рыбы, преимущественно осетров и калуг, которые в это время идут вверх по реке для метания икры. Услыхав шум пароходных колес, вся эта толпа обыкновенно выбегала на песчаный берег и смотрела на нас с изумленным любопытством. Быстро катил мимо них пароход, и вслед за ним опять водворялась безмолвная тишина, постоянно царствующая в здешних местах и только изредка нарушаемая завыванием ветра в вершинах деревьев, журчанием горного ручья или отрывистым криком какого-нибудь зверя и птицы. Но по мере того, как мы спускались к югу, делалось явственно заметно большая теплота климата и большее развитие растительной жизни. Луга уже везде красовались множеством пионов и лилий, а по мокрым местам сплошными полосами великолепного синего касатика. Желтоголовник, синюха, ломонос, а по лесам ландыш, водосбор и кукушьи сапожки были также в полном цвету. Миновав, наконец, известную замечательность Верхнего Амура, излучину Улус-Мадонскую, где река, сделав дугу в 28 верст, снова подходит версты на две к прежнему месту, мы прибыли 20 июня в город Благовещенск, лежащий в 2 верстах выше устья Зеи. На момент первого путешествия Пржевальского весь принадлежавший России бассейн Амура был поделен на 2 области – Амурскую, с центром в Благовещенске, включающую в себя земли по верхнему и среднему течению до впадания в Амур реки Уссури, и Приморскую, включающую в себя земли вдоль нижнего течения Амура, равно как и все побережье Японского и Охотского морей вместе с Камчаткой, Сахалином, Курильскими и Алеутскими островами. Благовещенск, насчитывавший на тот момент до 3500 душ населения обоего пола, характеризуется Пржевальским как город, не предназначенный для путешественников. Его поражают огромные цены, в 2-3 раза выше привычных ему, на самые простые вещи, отсутствие гостиниц и постоялых дворов, а также то, что, отойдя от берегов построек на несколько сотен метров вглубь, город резко обрывается, сменяясь пустой равниной. Впрочем, примерно так. Длинными лентами вдоль побережья выстроено большинство русских городов, стоящих на крупных реках. Всего через 2 суток по счастливой случайности Пржевальскому сотоварищу удалось сесть на пароход, шедший вниз по Амуру до Николаевска. На другой день по выходе из Благовещенска мы достигли Буриинских гор, через которые на протяжении 140 верст проходит Амур ниже устья Буреи. Узкой, чуть заметной полосой начинают синеть эти горы на горизонте необозримой равнины, которая тянется, не прерываясь, на левом берегу реки от самого Благовещенска. По мере того, как пароход подвигается вперед, очертания самого хребта и его вершин делаются яснее, и, наконец, у станицы Пашковой вы вступаете в горы, сплошь покрытые лиственными лесами, придающими несравненно более красоты ландшафту, нежели те хвойные породы, которые преобладают в Шилкинских горах. При том же здесь начинают попадаться многие виды деревьев и кустарников, свойственных более южным частям Амурского бассейна. Так что Буриинские горы принимаются границей между верхним и средним течением Амура. Прорыв этой реки через главный кряж Малого Хингана происходит, собственно, между станицами Раддевой и Помпеевской на протяжении 70 верст. Здесь Амур вдруг суживает свое русло сажен на 200 и без всяких рукавов быстро и извилисто стремится между горами, представляя на каждом шагу великолепные ландшафты. Высокой и отвесной стеной подходят горы к самому берегу, и вот кажется, что пароход стремится прямо на скалу, как вдруг новый крутой поворот реки открывает иную чудную панораму. Но не успеешь достаточно полюбоваться ее красотой, как опять являются еще лучшие картины. И так быстро сменяют одна другую, что едва успеваешь удерживать их в своем воображении. Оставив позади Буриинские горы, быстро катили мы вниз по широкой реке. И 26 июня, ровно через месяц по выезде из Иркутска, я высадился в селении Хабаровске, лежащем при устье Уссури, по которой мог уже ехать не торопясь и значительную часть времени посвящать по мере своих сил и знаний на изучение страны, ее природы и жителей. С этого момента начинается, собственно, изучение Пржевальским этого удивительного края. Исследователем он оказался отличным, страстным и точным одновременно. Глубокое знание природы европейской части России, опыт академической работы с латинскими названиями и классификациями, навыки составления описаний и гербариев позволяют ему с легкостью отличать растения-эндемики от распространенных видов, правильно определять виды и семейства. В его дневниках со скрупулезной точностью появляются описания актинидии, амурского винограда, маньчжурского, он не вполне правильно называет его грецким ореха, элеутера кокка и десятков других растений. Вместе с верным Николаем Ягуновым Пржевальский с энтузиазмом карабкается по горным склонам и собирает образцы, которые составят драгоценный багаж экспедиции. Одновременно Пржевальский выполняет свою вторую, с точки зрения начальства куда более важную задачу, глазами военного оценивает топографию, демографию и быт местного населения. В своих дневниках он описывает каждое встречающееся на пути селение, удобство его местоположения, количество жителей, их зажиточность и источники дохода. Его возмущает обменный курс купюр к серебряным монетам. Китайские торговцы принимают только серебро, потому спрос на серебряные деньги велик, и на бумажные деньги они обмениваются в соотношении 1:1. А также жадность китайских, да и русских купцов при торговле соболями, в том числе беззастенчивый грабеж ими доверчивых и неграмотных инородцев. При отсутствии всякой конкуренции цены на товары не имеют определенной нормы, а совершенно зависят от произвола продавца. Появится ли большой запас на какой-нибудь товар или просто он останется в продаже только у одного какого-нибудь купца, сейчас же цена на него накладывается двойная или, если уже сильно совесть зазрит, то полуторная. Немного дешевле можно купить все вообще товары только летом, когда с верховьев Амура приходят в Хабаровку баржи с различными товарами, отправляемыми некоторыми купцами из Читы и из Иркутска, собственно, для продажи по амурским станицам и в городах Благовещенске и Николаевске. Однако названные баржи никогда не плавают по Уссури, население которой лишено даже и этой незначительной выгоды. Такими-то спекуляциями и наживают себе деньги все аферисты, которые являются сюда нищими, а через несколько лет уже ворочают большими капиталами. Они сами открыто говорят, что если на 1 рубль нельзя заработать в год 3, то не стоит денег брать в руки. И подобное правило, конечно, может быть применимо в здешних местах, где вся торговля основана на эксплуатации и афере, а не на правильных и честных оборотах. Он метко подмечает, что поскольку переселение в Уссурийский край было для многих русских крестьян принудительным, иные и вовсе попали сюда вместо откупившихся им богачей, люди считают себя скорее ссыльными, чем переселенцами, лишены энтузиазма, и потому поселения куда более неряшливы и запущены, нежели попадавшиеся ему ранее. Непривычные к местному климату, они теряют урожай и вынуждены залезать к государству в долг, а зачастую голодают, довольствуясь бурдуком, болтушкой из ржаной муки и шультой, напитком вроде чая из гнилушек березы и дуба. Пржевальский описывает царящие вокруг нравы со смесью недоумения и отвращения, со свойственной ему беспощадной откровенностью. Результатами такой ужасающей нищеты являются, с одной стороны, различные болезни, а с другой – крайняя деморализация населения, самый гнусный разврат и апатия ко всякому честному труду. Действительно, небывалому человеку трудно даже поверить, до какой степени доходит разврат среди уссурийского населения. Здесь везде мужья торгуют своими женами, матери дочерьми и делают это не задумываясь, часто публично, без всякого зазрения совести. В несколько минут обыкновенно слаживается дело, и невинная девушка, иногда едва достигшая 15-летнего возраста, продается своей же матерью много. Много, если за 25 рублей, а часто и того менее. Не только местные, но даже проезжие личности обыкновенно запасаются таким товаром, нисколько не думая о будущей судьбе невинной жертвы. Для последней исход в подобном случае всегда бывает один и тот же. Наскучив через год или два своему первому владельцу, она идет к другому, потом к третьему, четвертому, наконец спускается на все стороны и гибнет безвозвратно. Во многих станицах можно видеть подобные личности, для которых стыд, совесть и другие лучшие стороны человеческой природы не существуют. Мало того, разврат до такой степени проник все население, что нисколько не считается пороком. И на зимних вечерних сходбищах или так называемых «вечерках» постоянно разыгрываются такие сцены, о которых даже и неудобно говорить в печати. С другой стороны, не менее резко бросается в глаза совершенное равнодушие казаков к своему настоящему положению и полная апатия ко всякому необязательному труду. Конечно, с первого раза кажется весьма странным, каким образом население может умирать с голоду в стране, где воды кишат рыбой, а леса полны всякого зверя. Ведь здесь стоит только пойти с ружьем, чтобы убить козу или изюбра, а не то забросить сеть или какой-нибудь другой снаряд, чтобы наловить сколько угодно рыбы. Борьба с нуждой, голодом и различными невзгодами отражается не только на нравственной стороне, но даже и на самой физиологии уссурийских казаков. Бледный цвет лица, впалые щеки, выдавшиеся скулы, иногда вывороченные губы, по большей части невысокий рост и общий болезненный вид – вот характерные черты физиономии этих казаков. Не увидите вы здесь красивого великорусского мужика с его окладистой бородой или молодого краснощекого парня. Нет. Сами дети казаков – живой тип своих отцов, какие-то вялые, неигривые. Ни разу не слыхал я на Уссури русской песни, которая так часто звучит на берегах Волги. Не запоет ямщик, который вас везет, про «небелый снеги» или про что-либо другое в этом роде. Нет даже здесь обычного русского покрикивания на лошадей, а какое-то особенное вроде «цши, цши, цши», которая произносится тихо в полголоса и так звучит неприятно, что иногда мороз дерет по коже. Вообще все, что вы видите на Уссури, казаков и их быт, все действует крайне неприятно, в особенности на свежего человека. Везде встречаешь грязь, голод, нищету, так что невольно болеет сердце при виде всех явлений. Пржевальский задается причинами такого контраста нравов в увиденных поселениях и пытается их проанализировать. Кстати, этот его неравнодушный анализ по возвращении из экспедиции вызвал изрядный скандал. Он делает весьма глубокие выводы о дальнейшем развитии края. И это выводы не просто естествоиспытателя, даже не просто военного. Это выводы человека, обладающего ясным системным умом, мыслящего в масштабах государства, что при его молодости тем более удивительно. Обращаясь еще раз к самой Хабаровке, следует сказать, что выгодное положение этого селения при слиянии двух громадных водных систем Амурской и Уссурийской обещает ему широкое развитие даже в недалеком будущем. Что бы ни говорили, а рано или поздно Николаевск должен потерять свое значение как порта и как место центрального управления Приморской областью. В первом отношении он имеет весьма сильных конкурентов во Владивостоке и Пасьете, наших южных гаванях, во втором – в Хабаровске. При самом поверхностном знакомстве с Приморской областью можно утвердительно сказать, что вся ее будущность как страны земледельческой заключается в Уссурийском и в особенности Южно-Уссурийском крае, а никак не на низовьях Амура или в других, еще более северных частях. Понятно, что и центральное управление краем должно находиться как можно ближе к тем местностям, куда направлена главная его деятельность. Между тем, как в настоящее время оно удалено от этих мест более чем на 1000 верст. И тем сильнее чувствуется подобный недостаток в стране без дорог, где сообщение совершенно прекращается весной и осенью на продолжительное время. Проведя несколько дней в Хабаровке, нынешнем городе Хабаровск, Пржевальский далее отправился в станицу Буссе. Путешествие протяженностью более 500 километров продолжалось 23 дня на лодке с посменными гребцами, чтобы лучше исследовать природу края. К сожалению, погода не способствовала сбору качественного материала для коллекции. Начались дожди, собранные гербарии и чучела как следует не просыхали, что вызывало у путешественника большое огорчение. Однако верный своему призванию Пржевальский заносит в дневники особенности течения Уссури, окружающий рельеф, рукава и притоки, растущие по берегам и в поймах растения с указанием их латинских названий. Наверняка по памяти. Вряд ли в его багаже были атласы-определители. Береговые утесы, которыми часто обрываются в реку боковые отроги главных хребтов, состоят по исследованиям специалистов из глинистого сланца, песчаника и известняка. Реже попадается гранит, иногда измененный в гнейс. На таких утесах, в особенности обращенных к югу, встречаются самые разнообразные и интересные формы травянистых растений – гвоздика, череда, очиток, колокольчик и другие. А боковые пологие их скаты одеты густыми зарослями различных кустарников, среди которых чаще других встречаются леспедица, лещина, елей-терококус, бузина, таволга, бересклет, калина, панакс, шиповник и сирень, виноград, максимовичья и диаскирея переплетают с собой эти чащи и делают их почти непроходимыми. Береговые леса, которые по мере удаления от реки становятся еще гуще и величественнее, состоят из смеси различных лиственных пород – ясеня, клена, ильма, акации, ореха, пробки, маакии, между которыми попадаются изредка яблоня, черешня и довольно обширные кущи дуба, осины и черной березы. Среди этих лесов разбросано множество лужаек, покрытых самым разнообразным ковром цветов и отчасти напоминающих европейские луга. Но лишь только перейти к низменным равнинам, то опять являются непроходимые заросли тростиполевицы, многочисленные озера с тростником и кочками, поросшими осокою. Словом, все те страшные трущобы, которыми так богато нижнее течение Уссури и через которые в иных местах совершенно невозможно пробраться. Надо ли говорить, что исследования Пржевальского, особенно собирание им гербариев, вызывали непонимание и насмешки у его малограмотных спутников и случайных знакомых? Это и сейчас было бы так, а что говорить о нравах, царивших в тех местах более 150 лет назад? Этот увлеченный и хорошо образованный человек был достаточно молод, чтобы не сдержаться и об этом с горечью упомянуть. Во время следования в лодке, что происходило крайне медленно против быстрого течения, мы с товарищем обыкновенно шли берегом, собирали растения и стреляли попадавшихся птиц. То и другое сильно замедлило движение вперед и невообразимо несносно было для гребцов-казаков, которые на подобного рода занятия смотрели как на глупость и ребячество. Одни из них, более флегматические, постоянно презрительно относились к моим птицам и травам. Другие же, думая, что собираемые растения какие-нибудь особенно ценные, но только они не знают в них толку, просили открыть им свой секрет. Страничные писари и старшины, как люди более образованные, зачастую лезли с вопросами вроде таких. «Какие вы это, наше благородие, климаты составляете?» А однажды старик-казак, видя, что я долго не сплю и сушу растения, с полным участием и вздохом сказал: «Ох, служба, служба царская, много она делает заботы и господам». Про ботаника Максимовича, который был на Уссури в 1860 году, Казаки помнят до сих пор и часто у меня спрашивали, кто такой он был, полковник или нет. Максимович Карл Иванович, 1827-1891 года. Русский ботаник и путешественник. В 1853 году совершил путешествие вокруг света. Написал ряд сочинений по флоре Восточной Сибири и был первым русским ученым, посетившим эти места. В станице Бусси на Верхней Уссурье мне случилось остановиться на той же самой квартире, где жил Максимович, и когда я спросил про него хозяйку, то она отвечала. «Жил-то он у нас, да бог его знает, был какой-то травник». «Что же он здесь делал?» – спрашивал я хозяина. «Травы собирал и сушил, зверьков и птичек разных набирал, даже ловил мышей, козявок и червяков. Одно слово – гнус всякий», – отвечал он мне с видимым презрением к подобного рода занятиям. Оставим всю эту пошлость и глупость, от которых нет спасения даже в далеких дебрях Сибири. В 12 верстах выше станции Бусси Уссури принимает в себя реку Сунгачу, являющуюся стоком озера Ханка. Поскольку маршрут экспедиции лежал к этому озеру, путешественники на маленьком пароходе пошли вверх по Сунгаче. Однако из-за ее извилистого течения, прозванного спутниками Пржевальского «восьмерками», прямой путь в 90 верст растянулся на все 250. Впрочем, путешественники были вознаграждены неожиданным экзотическим зрелищем. Если взор путешественника томится однообразием как местности, так и флоры сунгачинских равнин, то он бывает с избытком вознагражден появлением великолепного цветка нелюмбии, который местами во множестве растет по береговым озерам и заливам Сунгачи. Это водное растение, близкий родственник гвианской царственной Виктории, разве только ей и уступает место по своей красоте. Чудно впечатление, производимое в особенности в первый раз озером, сплошь покрытым этими цветами. Огромные, более аршина в диаметре круглые кожистые листья, немного приподнятые над водой, совершенно закрывают ее своей яркой зеленью, а над ними высятся на толстых стеблях целые сотни розовых цветов, из которых иные имеют 6 вершков, 25 сантиметров в диаметре своих развернутых лепестков. Налюбовавшись чудесным зрелищем, Пржевальский и его спутники через 2 дня после выхода из Бусси прибыли на озеро Ханка, где планировали остаться до осени.